А любовь кровавым папой нас накрыла сивой лапой. И валяемся мы дружно на матраце заливных. Ветер в ухносе пустое и дорога и простое. Аки-паки, руки сраки, пальцы, пяльцы и глаза. Закружились, разметались, неустанно не устали. Тешим, чешем, ноги греем и галеем и сидеем. Цветочки полевые, как приемы полевые. Все досадные, слепые, пренапрасно сию дождь. То со мной селезенка заскучает, как печенка. И промозгла собачонка, притомится, а не дождь. Славные годы боевые, как печенье вдруг любые. И хорошие, простые, и понятные, как Бог. Вашему вниманию предлагается все вышеизложенное, господа.